Я могу выручить тебя, если хочешь. Я буду очень рад сделать это. 100 баков – достаточная сумма на джин для твоей старушенции? Он шумно вздохнул. Безусловно. Но я думал не о 100 баков. Макс неловко шевельнулся на стуле. Все верно. Вы оба хотите остаться вдвоем. Никто, кроме меня, не знает, что вы здесь. Значит, чтобы я не трепался, вы должны дать деньжат для моей старушки. Если, конечно, не хотите иметь дело с проклятыми копами. Если тебя это устраивает, то ты прав. Об этом я и говорил. Он нервно хихикнул. Я понимаю, что никто не хочет, чтобы его привлекли за убийство. Это слишком серьезная вещь. Знавал я одного парня, которого судили за убийство. Он нанял хорошего адвоката и потратил кучу денег, пытаясь убедить жюри, что он никого не убивал. Суд заседал 6 дней. Он дрался за свою жизнь, как лев, но в конце концов они отправили его в газовую камеру. Какой ужасный конец. 3 минуты и смерть. Мучительная смерть. Не хотелось бы мне оказаться на его месте. Никому такого не пожелаю. Яйца сварились, и кипящая вода стала заливать камин. Некоторое время был слышен лишь треск огня. Макс продолжал. Поэтому я предлагаю вам наилучший способ избежать неприятностей. Сколько ты хочешь? Ну, я думаю, что 25 грандов. Хорошая цена за молчание. Он судорожно вцепился в пистолет. Взгляни-ка на эту штуку. Ты свихнулся. Воскликнул я, уставившись на него. Это же все деньги, имеющиеся у нас. Как же мы выберемся отсюда без денег? Макс нервно шмыгнул носом. Я все понимаю, но не вижу, чем бы смог вам помочь. Он выбросил сигарету и закурил другую. Мне еще рано присутствовать на своих похоронах. Конечно, я и не ожидал, что вы с удовольствием выложите мне свои денежки. И подумал, что вы захотите проделать со мной какую-нибудь штучку. Поэтому я приготовился к этой опасной игре. Я оставил своей старушке записку, где указал, где я нахожусь, и кто будет виноват, если со мной что-нибудь случится. Она, конечно, любит поддать, но еще далеко не дура, выжившая из ума. Так что выкиньте из головы всякие дурные мыслишки. Так ты предлагаешь мне обмен? Допустим, я выдам тебе 25 грандов. Но что тебе может помешать, приехав в город, заложить наскопом? Я не сделаю этого. Серьезно заявил он. Вы мне нравитесь. Не стоит дважды обманывать вас. Гоните денежки, и я забуду о вашем существовании. Я начал понимать, как чувствует себя крыса, когда за ней захлопывается дверца ловушки. Нет, ты меня не понял. Ты забыла 30 грандах вознаграждения. Ты же не пройдешь мимо этого, Отис. Макс хмыкнул и отвернулся. Было видно, что он тоже не забыл об этом. Чтобы не рисковать, вам лучше разделиться, Джексон. Другого выхода для вас я не вижу. Веда швырнула яйца и бекон на тарелку и налила виски в стакан. «Чистая или с водой?» — спросила она. «Чистая», — произнес он, наблюдая за мной. «Ну, что ты на это скажешь, Джексон?» «Отдай ему все», — вмешалась Веда. Я повернулся к ней и удивленно уставился на нее. Она улыбнулась улыбкой ехидны и взяла тарелку с виски и едой. «Хорошо», — ответил я натянуто. Я понял ее улыбку. Когда она подошла к нему, я встал. Макс направил пистолет сперва на нее, но когда я встал, перевел его на меня. Это движение дало Веде шанс. Она выплеснула виски ему в лицо и хлопнула тарелкой по руке с пистолетом. Пистолет выстрелил. В два прыжка я подскочил к нему и ударил его в челюсть. Голова его откинулась назад, и он упал на стул.